Глава 22. Ключ оказался слишком большим и, пожалуй, слишком жестким. Он жег меня сквозь подушку, не давая уснуть. Я не мог думать ни о чем другом, только о подвале и о том, что там скрывали от посторонних глаз. Время тянулось бесконечно медленно. Лагран сказал, что замок в подвале откроется ровно в полночь, только после третьего удара ночного монастырского колокола. Ни раньше и ни позже. Я подозревал, что все это было придумано специально для психологической обработки новичков. Но должен был признать, что придумано было хорошо и действовало безупречно. Монастырский распорядок отнюдь не способствовал посещению подвала. Отбой звонили в 8 вечера, и после этого появляться во дворе запрещалось. А вот подъем к заутренней молитве звонили в 5 утра, и я чувствовал, что заснуть в эту ночь мне вообще не удастся. Если меня поймает ночная стража, наказание будет суровым. Карцер. 3 дня на воде и хлебе в каморке, лишенной света, весьма способствует самоуглубленному созерцанию, как сказал один из братьев. Хотя по сравнению с тем, что могло оказаться в подвалах, это, наверное, были сущие пустяки. Наконец, светящийся циферблат на моих наручных часах показал приближение полночи. Я встал, оделся в рабочую блузу, взял ключ и осторожно выскользнул во двор. Хорошо, хоть во внутренних помещениях монастыря не было стражи, если не считать той, что охраняла мою келью в первые дни пребывания в его стенах. Сейчас в коридоре никого не было. Я не взял с собой оружие, даже ножа. «Вооруженному человеку дверь открыть не удастся», — сказал Лагран. А после того, как он запросто создал окно, ведущее на дорогу Деймов, я верил ему безоговорочно. Еще он сказал, что в подвале можно найти любое оружие. И что я вообще могу не вернуться, а в этом случае оружие мне тоже не понадобится. Последней синтенции Лаграна я предпочел не поверить. Из его слов трудно было понять, чего он от меня добивается и в чем именно состоит испытание. В том, чтобы я провел ночь в своей постели, несмотря на искушение узнать кое-что интересное об этом проклятом подвале, или хотел заставить меня во что бы то ни стало оказаться там сегодня ночью. Одно бесспорно. Он специально запутал все условия, заставив меня самого решать, как следует поступить. Обдумывая все это, я благополучно пересек монастырский двор в его задней части, где располагались различные хозяйственные постройки. Ночь была темной и безлунной. Хотя обоим спутникам Лима полагалось быть на небосклоне, их не было. И мне приходилось пробираться от постройки к постройке почти на ощупь. Мне предстояло еще незаметно миновать главный вход в подвал, где постоянно находился сторожевой пост. Ключ открывал заднюю потайную дверь. Я с трудом нашел ее среди замшелых глыб восточной стены. Дверца оказалась совсем крохотной, в отличие от ключа, и я засомневался в том, сумею ли я протиснуться в нее.